Матерь Агни-йоги. Да, полное очищение сознания от всякого сора становится неизбежностью огненной. Нарочно и подчеркнуто говорю огненной, ибо только огненным напряжением всех сил духа возможно произвести этот очистительный процесс. Все то, что не соответствует достигнутой ступени сознания, вошло когда-то в него при известном напряжении. Надо превысить это напряжение, имевшее место в прошлом, чтобы новое, очищающее напряжение могло его преодолеть. Огненный очищающий подъем, превысивший прежний, подлежащий очистке, будет уже в состоянии сжечь ненужные накопления и заменить их новыми, исключающими явление рецидива. Лучше закончить эту борьбу пока еще на земле, чтобы очищенными и обновленными войти в мир тонкий. Ведь он по сознанию. Очищенное сознание увидит все в формах прекрасных. Закон созвучия управляет мирами. Можно понять, что увидит сознание, погрязшее в пороках и злобе.